Сперва проверяют твой нрав, затем на проверку терпимость. И ты, вроде как проиграв, продолжишь бороться, свершилось. Я так тобой дорожу, мы оба с тобой партизанем. Я, как и ты, в окопах лежу, но наши окопы в сознании. Нам так срали в головы, ложка мешая, иди не мешай, мы страну тут сплочаем. Он думать надумал, а думать нельзя, тут подуло на нары, шагаем козлята. И мир как сарказм, анекдот бородатый. Ну сука, ребята, мы мрем, вот когда ты поймешь, что в окопах по сути зачаты. Такие, как мы, пацаны и девчата. Спокойно, мне снятся поля колосистые. Там запах из детства удвоенный, а мы стареем так быстро. И сколько хотел бы ты сделать почести, но вместе тащить ледокол буревестника. Многим известен тот факт, что полезнее глубокую рану прижечь, чем полезть ее. У нас общая рана, я чувствую боль, ты услышишь. Так может прижем или же как бараны, будем кричать о возвышенном горе. У нас общее горе, нашу мечту распнут на заборе. И ты, прочитав тут чушь на профлисте, надеюсь поймешь, что правду мы выстоим. Но сердце вопреки по-прежнему. Нет любви таким, как мы, но все же вопреки, по берегу реки, оставь причал тем, кто не убоялся и молчал. Меня видишься ты в лучах предрассветных, по пояс колосья в степи, силуэт обнимаемый ветром. Ливень, ресницы, нрав и амбиция. Я нас с тобой собирал по крупицам. Знай, в тот момент, когда будешь бессилен, я подержу, хоть меня не просили. Ты все еще здесь, гонимый ветрами безумия. Тихо злорадствует бес, мы же готовим везуй. И сколько ни строй в себе эти стены, в итоге построишь лабиринт неизменных. В попытках иллюзиям дать верховодить, жизнь прогорит, ставь вход и свободен. Подумай, тебе это нужно? Или ты в добрых началах станешь нашим оружием? И если короткий путь точно короче, то почему он потерян среди прочих, тех, что являются как бы основой, а может основу осмыслить по новой? Но сердце вопреки по-прежнему горит, хоть нет любви таким, как мы, но все же вопреки, по берегу реки оставь. И молчал. Но сердце вопреки по-прежнему горит, хоть нет любви таким, как мы, но все же вопреки, по берегу реки оставь причал тем, кто не убоялся и молчал.